Глава 16. Змеиная кожа делает свое дело. Мы проспали почти весь день и тронулись в путь поздно вечером, пропустив сначала вперед длинный-длинный плот, который тащился мимо без конца, словно похоронная процессия. На каждом конце плота было по 4 длинных весла. Значит, плотовщиков должно было быть никак не меньше 30 человек. Мы насчитали на нем 5 больших шалашей, довольно далеко один от другого, посредине горел костер, и на обоих концах стояло по 6 с флагом. Выглядел он просто замечательно. Быть плотовщиком на таком плоту — это тебе не пустяки. Нас донесло течением до большой излучины, и тут набежали облака, и ночь сделалась душная. Река здесь была очень широкая, и по обоим ее берегам стеной стоял густой лес. Не видно было ни одной прогалины, ни одного огонька. Мы разговаривали насчет Каира. Узнаем мы его или нет, когда до него доплывем? Я сказал, что верно, не узнаем. Говорят, там всего около 10 домов. А если огни погашены, то как узнать, что проезжаешь мимо города? Джим сказал, что там сливаются вместе 2 большие реки, вот поэтому и будет видно. А я сказал, что нам может показаться, будто мы проезжаем мимо острова и опять попадаем в ту же самую реку. Это встревожило Джима, и меня тоже. Спрашивается, что же нам делать? Я предложил причалить к берегу, как только покажется огонек, и сказать там, что мой отец остался на Шаланде. По реке он плывет первый раз и послал меня узнать, далеко ли до Каира. Джим нашел, что это неплохая мысль, так что мы выкурили по трубочке и стали ждать.